790. При борьбе с несовершенствами духа применяем тактику адверзы. И тогда даем явлению вырасти до такой степени, чтобы безобразие и недопустимость его достигли предела нелепости для данного сознания. И тогда луч огненной воли легко подавляет урода. Этот процесс можно проделать моментально, вдвигая явление в будущее и усматривая в нем выросший таким образом до своего логического завершения все опасности и вред, в нем заключенный и невидимый глазу в его настоящем состоянии. Этот метод доведения слабости своей или порока до своего крайнего выражения или абсурда очень действителен и приносит благие результаты. Пользуйтесь им чаще и широко прилагая ко всему, что хотите в себе, и жить скорее. Каждое качество в человеке, плохое и хорошее, находится в процессе роста. И стоит продолжить это развитие любого из них в своем воображении, до его логического завершения, как это сразу же позволяет усмотреть его скрытую сущность и отделить хорошие свойства от плохих. То есть иметь точную оценку каждого качества, хороших для утверждения, дурных для изживания или немедленного уничтожения путем разрушения его астрального прототипа, в кристаллизованной форме своей, скрывающего энергию данного отрицательного качества. Уже не будет тогда неуверенности в том, что хорошо и что плохо, и выбор решений будет сделать легче, и легче привести его в исполнение. Каждое попустительство слабостям своим есть сослужение с тьмою, и разрушение воли, если совершается оно вопреки ей, если же воля соизволяет их допускать, то не будет ли воля такая созвучную с волею тьмы?